Глава 45. Машина в середине. Да, это он. Его голова на расстоянии протянутой руки. Голоса биржи. Брук осмотрелся. Огромная, немыслимо сложная машина высилась полукругом напротив двери, занимая всю стену зала. При виде ее Брока бросила в дрожь. Беспорядочное, на первый взгляд, переплетение спиралей, проволочек, звоночков, кнопок, трубочек и фосфорицирующих указателей соединялось в какое-то жуткое сооружение, напоминающее живой организм, нутро ожившего универсального робота. Неоглядный ряд клавиш, словно бесконечное пианино. Клавиши не одинакового размера, с закругленными концами. Не дать не взять хрупкие девичьи пальцы с ухоженными ноготками. «Как похоже на стеклянный орган», — подумал Брок, глядя на несчетные прозрачные трубки, в начале ряда маленькие и тонкие, в конце — большие и толстые. Повсюду, повсюду причудливые детали в безумном тысячекратном повторе. Тысяча клавиш, тысяча звоночков, тысяча лампочек, тысяча выпуклых глазков, изредка подмигивающих холодными зелеными огоньками, будто кошачьи зрачки шлют в ночи загадочные сигналы. В сердце этой чудовищной машины, подобно исполинскому алтарю злобного языческого божества, поблескивает белый диск, как огромная обладка в дарохранительнице. Под диском расположена чаша громкоговорителя из какого-то отполированного материала. Перед алтарем в глубоком кресле кто-то сидит спиной к Броку. Видел лишь рыжий чуб, языком пламени торчащее над спинкой кресла. Брок затаил дыхание. Это и есть Мюллер? Низенький, тщедушный. Он совсем утонул в кожаном кресле. И похож скорее на рыженькую девчонку, из-за спинки даже головы не видно. Брок, бесшумно ступая, обошел кресло и увидел маленького сухонького уродца в ярко-зеленом халате. Дряблые щеки его обвисли безобразными складками. Вывернутая нижняя губа, черная и сухая до самых десен. От нее росла рыжая борода, которая разветвлялась внизу на две жидкие прядки, доходящие до самых колен. Зато нос — гордая линия орлиного клюва. Блистательный излом раковины, твердый, суровый изгиб. Свидетельство высокомерия, мизантропии, жестокости и стремления покорить мир. Агисфер Мюллер. Да, это он. Этот смешной и желчный коротышка, заживо, как в могиле, погребенный в глубинах кресла. Волосатые уши с серыми мочками. Неужели это и есть те уши, страшась которых умолкает любой голос в Мюллер-доме? А ядовито-зеленые, слезящиеся, бегающие глазенки в рамке морщин. Неужели это и есть те всевидящие очи, которые замечают разом все, что творится в сотнях тысяч комнат на тысячи этажей? А это самая голова, что породила чудовищный замысел создать на земле ад и рай. Вот она, рукой подать, и я могу раскроить этот череп, убить живущее в нем страшное безумие, разбить его на тысячу кусков. Мюллеру захотелось чихнуть. Он поднял руку к носу и прикрыл его ладонью. Брок ждет, что будет дальше, и с изумлением видит, что нос, блистательный орлиный нос, остался у Мюллера в руке. А на месте него на лице объявилось нечто короткое, вздернутое, без всякого намека на переносицу, две круглые дырки в пуговице, прилепленные между щек. Теперь Брок узнал это лицо. Он видел его в окошке наверху, когда почти без сознания лежал в зеркальном зале. Орлиный нос вернулся на старое место. Но почему эти слезящиеся зеленые глаза, как бы вклеенные в рамку морщин, почему они так пристально всматриваются в блестящий диск? Что это такое? Зеркало? Да, зеркало, только очень странное. В его серебристо-прозрачной глубине не отражается ни один из предметов, находящихся в этой комнате. Зеркало пусто. Гладкая серебристая глубина и больше ничего. Однако же внезапно эта непроглядная серебристая глубь словно бы обмелела, потемнела, и Брок смутно различил какое-то движение. Так и кажется, что смотришь в мощное увеличительное стекло на муравейник. Потом кишащая масса приблизилась, распалась на отдельные элементы, приобрела четкие очертания. От неожиданности Брок чуть не выкрикнул: «Биржа!» Да, так выглядела биржа с птичьего полета. Брок вспомнил про стеклянное окно в потолке. Он видел биржу с прозрачной статуей Атланта, с муравейником черных цилиндров. Человек в кресле нажал что-то своими костлявыми пальцами. Послышался душераздирающий звук, напоминающий вопли мартовских котов. Потом все стихло, и чаша в центре алтаря заговорила. Брок тотчас узнал голос биржи. Невнятица таинственных шепотов, шагов, возбужденных восклицаний сливается воедино с коловращением фраков, цилиндров, лиц. Но пальцы Мюллера снова касаются клавиш. Глухой шум рассыпается на отдельные звуки, среди которых четко выделяются два писклявых голоса. «Купил? Я понес убыток. Скверные времена. Мулдор падает. Сколько? 25. Ого-го! Их сменяет другая пара. А теперь что? 99. А завтра? Кавай. Проклятый голос. Удрал. Убил Арсага. Глаза ему вырвал. Кто? Голос. А великий Мюллер? Тссс. И еще один диалог. Курс белых падает. Принцесса сбежала. Он ее похитил. Кто? Голос. А наш повелитель и кормилец? Хватит этого слащавого елея. Конец близок. Тссс. Чего бояться? Придет нечто большее, чем Мюллер. Тайна вселенной раскрыта. С Бога сорвали маску. На бирже крах. Ну так кто победил? Тссс. Хватит вам шикать. Мюллер погибнет. А кто победит? Он. Голос.